14. Еще в самое первое посещение им Мишки Гробмана в «Текстильщиках», тот, выслушав лимоновские стихи и накормив его своими собственными, воскликнул: «Я знаю, кто тебе ближе всех будет среди московских поэтов. Дед Крапивницкий. Слушай». Приехал толстый гражданин, широкоплечий, бородатый, и с шевелюрою мохнатой приехал толстый гражданин. На небе был ультрамарин, а тучки были как из ваты. Какой роскошный гражданин, широкоплечий, бородатый. Разве не здорово, а? Харьковчанин, уже переходящий в москвича, как кентавр переходит из лошади в человека, согласился, что да, здорово. Просто, умело отстраненно, чудаковато, ласково и, главное, выразительно. Как бы рука таможенника Руссо чувствуется. Закрыв глаза, можно представить пухлого, косматого, как лев, гражданина, ступающего на сочные тропические травы поселка Долгопрудное. Ватные тучки остановились в ультрамариновом небе. Отвез его в Долгопрудную, однако, не Гробман, вечно занятый каталогизированием, систематизированием, обменами различного рода учебников по химии на учебники по физике, учебников биологии на старый вдруг пиджак или скатерть, но комсомольский вождь, оставшегося неизвестным нашему герою научно-исследовательского института, Володя Максимов. Пунцовощекий, энергичный, в джинсах и пиджаке, на лацкане коего комсомольский значок соседствовал с университетским, Максимов коллекционировал странных людей. Среди его знакомых числились спившийся старик экс-раввин, несколько буддистов, свихнувшиеся математики, изобретатели сумасшедших машин и тому подобные странные существа. Володя Максимов завернул в жизнь нашего героя ненадолго, мимоходом, возможно, исключительно для того, чтобы познакомить его с Крапивницким. Познакомил и вышел в боковую дверь. Они так долго ехали в автобусе, что постепенно даже воспоминания о Москве были стерты полями, лесами и пастбищами, спасущимися на них и одновременно неряшливо испражняющимися животными. Третьей с ними ехала Алла Зайцева, детдомовка в брюках, работавшая в том же самом научно-исследовательском учреждении, что и Максимов. Это не был институт физики, химии, железа или камней. Учреждение занималось гуманитарными проблемами. Может быть, это был экзотический институт международного рабочего движения? Допустим. Молодые энтузиасты под шумок изучали в нем вовсе не рабочие движения. Впоследствии, этот период находится уже за пределами данного тома, Эд сдружился с детдомовкой, оказавшейся исключительно хорошей девушкой. Так существует категория хороших парней. И получал от нее на ночь, на пару дней, вдруг машинописный перевод какого-нибудь модного западного социологического труда. Таким образом, ему удалось ознакомиться с трудами Маршала Маклюэна по поводу информации и паблисити, прочесть одномерного человека Маркузе. Институт переводил западные шедевры для собственного внутреннего употребления. Сквозь густую азиатскую жару автобус выехал, наконец, к долгой и низкой поверхности воды. Высоко над дорогой на холме возвышалась церковь, а с другой стороны прилип к пруду продовольственный магазин. Меж двух останков колонн без ваз, на то, что вазы были, указывали позеленевшие от времени корешки цоколей, они ступили на мост, обтрепанный временем, и вошли в парк. «Оглянитесь», — приказал пунцовощекий экскурсовод приятелям, и девушка Зайцева приехала в поселок впервые. «Видите, по этой дороге помещик в экипаже выезжал из санатория для дефективных детей». Максимов указал в глубину парка, где возвышалось громоздкое, крашенное и звездкой здание о нескольких этажах, деревянное и даже с глупой башней-луковицей. Проезжал по мосту через пруд, и экипаж медленно, кругом поднимался на холм, к церкви. Все это, разумеется, обветшало после революции. «Хоть кто-то жил красиво», — сказал харьковчанин. «Сейчас некоторые тоже живут красиво, не беспокойся», — сказала Зайцева. Сама она жила в шестиметровой комнате у Крымской площади. После того, как Алка достигла совершеннолетия и покинула детский дом, она добилась этой клетки в коммунальной квартире, полагающейся ей как ребенку репрессированных, а затем реабилитированных родителей. Алку живо интересовали проблемы социального неравенства. Миновав санаторий для дефективных детей, вокруг санатория земля была обильно усеяна слоем пожелтевших сосновых иголок, они углубились в лабиринт несвоевременно убогих деревянных строений. По сообщающимся дворам бродили с квахтанием куры, подпертое шестами сушилось белье. За невысокими оградками из серых досок видны были грядки с луком и другой, уже менее внятной огородной зеленью. У нескольких разверстых темными пастями входов в строение сидели на старых стульях и скамьях старухи. Старик был редким зверем в том поколении, добросовестно выкошенном несколькими войнами. Если бы не лето, удручающее зрелище представлял бы из себя поселок. В окружении растений нищета менее заметна. «Таких двориков в Москве уже не найдешь», — с гордостью заметил Максимов. «Можно найти», — возразила Алка, — «если хочешь». Они поднялись по десятку ступеней на крыльцо и, миновав мужчину в майке, задумчиво сплевывающего семечки на дохлую траву у крыльца, прошли в сумрачный коридор. Пахло сжженным керосином, гадкой жидкостью против насекомых и душными воскресными варевами. У двери, выкрашенный в потускневший, но розовый когда-то, сомнений не было, цвет, Максимов остановился. «Здесь», — сказал он торжественным шепотом. Из-за двери доносилась приглушенная, классическая, харьковчанин решил, что средневековая итальянская, музыка. Максимов постучал. Музыку заглушили, и дверь открылась. На пороге стоял невысокого роста седоусый старик в кепке. Бульба носа, зависающая над усами, была темнее щек. В серой рубахе, не заправленной, но свободно спадающей на просторные хлопчатобумажные штаны. Назвать их брюками у автора не поворачивается язык, так же, как ткань вдруг нелепо сама собой назвалась хлопчатобумажной. В стране, где пишется эта книга, брюки назвали бы «катоновыми». Вспомним, что Достоевский в прошлом веке употреблял выражение «демикатоновый платок». «Здравствуйте, Евгений Леонидович. Хорошо, что мы вас застали. Судя по кепке, вы собрались гулять?» «Володя! Максимов! А я вас в прошлое воскресенье ждал. У меня тут целая орда народу была». Старик топтался нерешительно в дверях, не зная, очевидно, что же делать — войти в комнату или... Снял кепку. «А я вам Эдика Лимонова привез. Вы слышали? Познакомьтесь. Он раньше в Харькове жил, теперь в Москву перебрался». Максимов подтолкнул харьковчанина к старику. Из двери напротив высунулась толстая женщина с красивым, но одутловатым, луноподобным лицом, смерила всех взглядом и, фыркнув, захлопнула дверь. «Проходите в комнату, что же мы стоим тут?» Дав войти девушке Зайцевой, старик вошел в затемненную комнату, пробрался к окну и сдвинул с него штору. В окне подрагивало листьями молоденькое деревце. На крыше сарая, напротив, точил когти о серую перекладину рыжий кот. «Дуняшка за мной шпионит», — старик усмехнулся. «Баба, которая выглядывала. Продавщицей в продмаге работает. Она тут на Олю мою накричала, обвинила нас в том, что мы отливаем у нее из примуса керосин. Я было вступился за Олю, но вышел мужик, с которым она сейчас живет, и заорал: «Ты, старикашка, фашист, молчи! Мы о тебе все знаем, читали в газетах, мы тебя на чистую воду выведем». Старик улыбался. Невесело, впрочем. «Вы хотите, чтобы я с ней поговорил, Евгений Леонидович?» Максимов сделал движение в сторону двери. «Ни в коем случае, Володя. Она скоро забудет о нас с Олей. Дуняшка баба неплохая, вздорная только. На нее находит иногда. Лучше дать ей перебеситься, чем раздувать историю. Я с ними мирно стараюсь. Мне с ними жить. Что вы от них хотите? Простые люди». Харьковчанин оглядел комнату. Две железные кровати, застеленные грубыми солдатскими одеялами, печь, выступающая из стены, умывальник в углу у двери, под ним таз, ведра с водой, прикрытые фанерками, ведро с углем у печи. Множество холстов экономно располагались по периметру комнаты. Стены сплошь в картинках. Графика. Лишь одна большая картина маслом, изображающая камни. «Нравится?» — старик проследил за его взглядом. «Это Олина работа, не моя». «А где Ольга Ананьевна?» Максимов уселся на одну из кроватей. «В Москву уехала с Валей. Зубы у нее разболелись. Так что я один тут хозяйничаю. Садитесь, девушка. Вас как зовут?» Привычно, не глядя, старик пошарил за занавесью, закрывающей входную дверь, и извлек оттуда деревянную плоскость. Привычно разложил плоскость в стул. «У вас сколько здесь метров?» — спросила Алка. «Это Алла Зайцева, Евгений Леонидович, моя коллега», — наконец догадался представить подругу Максимов. «9? Как же вы тут вдвоем? У меня что-то между 6 и 7, но я-то одна. И потом я в центре Москвы, у Казанского собора. А что, водопровода у вас нет?» «Нет. Воду со двора из колонки ведрами таскаем». «И туалет во дворе?» «Угу. Зимой, конечно, не очень удобно», — смущенно согласился старик и извлек из-за занавески второй стул. Сел на него, встал опять. «Я вам чай сделаю». «Не нужно, Евгений Леонидович, не суетитесь, мы тут винца привезли». Максимов извлек из сумки бутылку вина. «Почему же ваш...» Алка остановилась, вспоминая что-то. «Кем вам Оскар Рабин приходится? Зять? Муж вашей дочери или Лев, ваш сын, почему они вас в Москву не заберут? Купили бы вам квартиру. Оскар вовсю сейчас картины иностранцам продает. Самым популярным художником у иностранцев сделался. Деньги-то у него есть». Алка детдомовка привыкла расправляться с проблемами решительно и прямолинейно. «Дипломатия, — считала Алка, — удел ханжей и робких душ». Старик, отодвинув от стены легкий столик, покрытый изрезанной клеенкой, провез его к кровати, на которой сидели Максимов и харьковчанин. «Да мы с Олей не хотим в Москву. Честное слово, шумно у вас там. Я целую жизнь за городом прожил. От дополнительной жилплощади я бы не отказался, а в Москву я не хочу. Я барачный житель. Туалет и все эти современные штучки, может быть, и хорошо иметь. Но вот я привык, чтоб углем пахло. Когда долго никто не приезжает, правда, скучно становится. Это да. Старею, очевидно. Раньше я на визитеров даже ворчал. Вам нужно дать штопор, да, Володя?» «Если можно, Евгений Леонидович». «Мне о вас...» — старик поймал глазами глаза харьковчанина. «Я припоминаю теперь, Игорь Холин говорил. Появился, мол, в Москве еще один гений. Из Харькова приехал». «Слегка подъебывает», — решил наш герой. «Ну, я себя гением не считаю». «Ну почему же? Сейчас в Москве штук 50, а то и сотня гениев наберется. Я даже текст составил. Список гениев. Сабгир вот, мой ученик, чем не гений? И Холин гений, и Оскар гений, и художник Миша Гробман гений. И этот, близорукий, который цветы рисует, как его?» «Яковлев, Евгений Леонидович», — подсказал Максимов. «Да, Яковлев, чем он не гений? Я серьезно, вы не думайте». Однако было вовсе не очевидно, серьезно ли. «Холин мне сказал, что вы из Харькова», — С Украины, значит, хотя и с Восточной. Я ведь, знаете, украинского происхождения. Один из моих предков был известным украинским писателем. Кропивницкий тоже. Вы слышали? Наш герой вспомнил без труда, что его заставляли в школе среди прочих забытых им украинских писателей изучать и Кропивницкого. Только вот что он написал? Не Енеїду ли? Еней був парубок моторний, і хопець хоть куди козак, проскандировал харьковчанин. Нет, Енеїду написал Котляревский. Мой предок написал. Вы какого года рождения, Евгений Леонидович? Хмуро прервала его бесцеремонная Алка. 93-го. Я в одном году с Маяковским родился. Алка покачала головой и ничего не сказала. Харьковчанина же эта ориентировка Кропивницким самого себя во времени при помощи Маяковского поразила. Подумать только, почти уже 40 лет, как нет на свете Маяковского, пустившего себе пулю в лоб, а Кропивницкий жив, сидит, держа в руке стаканчик с вином и улыбается в серые усы. И руки во множественных веснушках, жилистые руки художника и поэта, преподавателя рисования — не дрожат. Какой скачок через эпохи! Как бы пристегнут ремнями сидит он в кресле машины времени. Не глядите на меня, словно на мамонта, Эдуард. Я очень даже еще живой. В последний приезд Сабгира мы с ним вдвоем бутылку водки осилили. Так что я не перешел еще в ископаемые. Да что вы, Евгений Леонидович, у меня и в мыслях не было. А вы знали Маяковского? Знаком не был, на чтении его стихов присутствовал несколько раз. Нахальный был тип. Я, знаете ли, его стихотворную манеру никогда не любил. Но из любопытства мы с моим другом Филаретом Черновым сходили послушать. Чернов прекрасные стихи писал. Религиозные, правда, вам такие стихи не должны быть близки. «Ну почему же?» Максимов подлил старику вина. Сейчас очень оживился интерес к религии. Многие мои друзья... Интерес к религии не имеет ничего общего с религиозностью. Филарет Чернов был глубоко философски религиозным человеком. А чем вы объясняете, что Маяковский добился такого грандиозного успеха при жизни, а у вас, насколько я знаю, не напечатано ни единого стихотворения? Сказала Алка. Алка всегда перебарщивала, но в данном случае она зашла в своей наглой бесцеремонности столь далеко, что за спиной Эда, обычно невозмутимый Максимов, ущипнул Алку за бедро. Старику должно быть неприятно. Кропивницкий беззлобно улыбнулся. «Я думаю, милая Алла Зайцева, что мне не хватило напористости. Я всегда был скорее робким человеком, это одна из причин. Другая состоит в том, что я всегда распылял свои таланты. Живопись занимала в моей жизни, пожалуй, большее место, чем поэзия. Ей я отдавал основные силы. А начинал я, вы удивитесь, вообще как композитор. Я ведь даже написал оперу. Да-да, большую оперу. «Кирибеевич» по мотивам Лермонтовской «Песни о купце Калашникове». Но самая же важная причина, почему не стихи Чернова, ни мои, ни стихи еще одного моего друга-поэта Арсения Альвинга не увидели света, состоит в том, что в годы моей молодости все внимание доставалось представителям напористых поэтических школ, кулаками добивающихся признания. Акмеисты свергли символистов, их же, в свою очередь, пришли и стали бить ражие футуристы. Многие годы поэтическая сцена была занята этими гладиаторскими побоищами. И мажисты, кубофутуристы, даже эгофутурист существовал, северянин. Ничевоки. Но вы, наверное, знаете все это и без меня. Каждый желал особым способом выпендриться, нечто необыкновенное придумать. Василиск Гнедов выходил на эстраду и ломал у себя на голове доску. Он называл себя футуристом жизни. В начале 30-х годов все это кончилось. Последней авангардной школой были абориуты, которых я не люблю, как и Маяковского. Канонизировав Маяковского, власти решили вообще остановить вдруг нормальный литературный процесс, обязав искусство отныне служить народу, то есть себе. Широкая спина Маяковского долгие годы заслоняла от публики поэтов, имеющих несчастье не принадлежать к знаменитым школам. Сегодня мы с вами присутствуем при курьезном, медленном, но верном процессе канонизации самим советским обществом без приказа властей Пастернака, Ахматовой, Цветаевой. Отныне их фигуры будут заслонять от читателя немодных поэтов. Я, к несчастью, традиционалист. Мои стихи восходят корнями к классической русской поэзии, к Пушкину, к Алексею Константиновичу Толстому. Меня и других старомодных традиционалистов заслонили и оттеснили от читателя кунштюкисты, иллюзионисты и фокусники. Я, милая Алла Зайцева, не верю в модные готовые рецепты методов, вооружившись которыми, возможно, писать гениальные стихи. Я ценю чистоту и ясность слога, и я верю в талант. Литературные моды же приходят и уходят, как дамские моды. Снаружи заиграли на гармошке, и женский голос взвизгнул частушку. Долетели только последние две строчки, и они были отвратительны. «Их ебуть они пердять, брызги в стороны летять». Старик встал и прошел к окну. Простые люди бесстыдны. Я не знаю, вы замечали уже или нет, но таких охальников, как наши долгопрудненские, трудно найти. Плохими людьми я бы их не назвал, но бесстыдны и развратны — факт. В соседнем бараке есть один рабочий слесарь, в железнодорожном депо работает, на станции, Иван Жванов. Год назад умерла его жена. Мужик он еще молодой, баба ему нужна. Так он преспокойно со старшей дочерью, как с женой, стал жить. Все соседи об этом знают. В той же комнате еще двое детей с ним обитают, сын и дочь. И такая история. Я уверен, что Жванов никогда не слыхал слова «инцест» и ничего предосудительного в своем поведении не видит. Умерла жена, а естественная надобность осталась. Уму непостижимо. В часе езды от Москвы дикари обитают. Я к вам пару посылал, Евгений Леонидович. Доктор есть такой известный, хирург, Гуревич, с женой. Они приезжали? Он хотел картинку у вас купить. Хирург? Был толстый доктор-еврей, симпатичный такой. Я с ним портвейн еще пил, только вот фамилии не помню. Сейчас посмотрю. Старик опустился на колени перед кроватью и выдвинул из-под нее чемодан. Опустился с предосторожностями. Вначале одно колено, потом второе. 75 лет человеку все же, как ни бодрись, подумал харьковчанин и заметил, что ботинки старика переходят в черные носки. Выше одна задравшаяся штанина обнажает голубую штанину кальсонины. Эду стало грустно и обидно за старость старика, вынужденного носить кальсоны в такую жару. «Кровь уже, наверное, не греет старика», — решил он. Интересно было бы поглядеть, какой Крапивницкий был в молодости. С чего он начинался? Был ли хмурым, неловким юношей или же смелым футболистом? Связав три известных элемента, молодого и старого Крапивницких и Лимонова в его сегодняшнем состоянии, можно вычислить четвертый, неизвестный элемент. Каким он, Эд Лимонов, будет в возрасте Крапивницкого? Может быть, Маяковский и был невозможно нагл, однако Эд предпочитает судьбу Маяковского. Не дай бог дожить до голубых кальсонин. Да бог с ним, с хирургом. Может быть, вы нам пару стихотворений прочтете? Я уверен, что вы новые стихи написали за тот месяц, что я у вас не был. «Свою книжку свиданий я куда-то задевал», — констатировал старик. Выбрал среди множества тетрадок в переплетах цветного ситца две и задвинул чемодан под кровать. «Я, знаете ли, когда мне исполнилось 40, сказал себе, что больше стихи писать не буду. Однако обещание не сдержал, всего год только и продержался. В 60 лет я себе вновь запретил писать стихи. Крапивницкий вздохнул, усаживаясь на стул. И опять нарушил. Теперь уже пишу, не давая обещаний. «Можно посмотреть?» Харьковчанин протянул руку к тетрадкам. «Это вы сами переплетаете?» «Сам. Так как от государства не дождешься, когда оно тебя напечатает, я наладился себя издавать». В отличие от его собственной поточной продукции, книжечки Крапивницкого были более солидно сделаны. Листы были не сколоты наспех, но сшиты вместе, и покрывал книжку толстого картона, оклеенный тканью основательный переплет. Текст, однако, и Эду это не понравилось, был написан от руки. «Можно воды?» Зайцева встала. «Зачерпните вон синей кружкой из ведра. Вы мне напомните, Евгений Леонидович, перед уходом я вам воды принесу, чтобы вам ведер не таскать», — сказал Максимов. «Что вы со мной как с больным, Володя? Старый — это не больной». «Я не потому, Евгений Леонидович. Уж больно колонка от вас далеко, а мне размять мышцы полезно». «Вы по-прежнему в баскетбол гоняете?» «Сейчас только как любитель. Я уж старый для этого, Евгений Леонидович». «Ну вот, и вы старый, и я старый. Алла Зайцева, вы тоже себя старой считаете?» «Нет», — сказала Алка твердо. «Нисколько. Какая вода хорошая у вас?» «Вот хоть что-то хорошее нашли в Долгопрудной». «Ну нет, вы меня не поняли», — запротестовала Алка. «Я не критикую. Только у вас здесь сейчас, как в Москве, наверное, было лет 20 назад. Отсталость ужасная. И народ какой-то убогенький». «Это точно», — согласился Крапивницкий. Видно было, что он подшучивает над решительной детдомовской девушкой. «Передовые все сбежали в Москву и работают там на больших передовых предприятиях. Экономически рассуждая, у нас здесь только мелкие предприятия и рабочая сила, политически незрелая. Не говоря уже о буфетчицах и продавщицах, Долгопрудную населяют старухи на пенсии, кровосмесительные слесаря, инвалиды. Есть даже один, который ловит крыс в силки, сдирает с них шкуры, сшивает и продает. Очень мрачный тип и очень отсталый. В Долгопрудной, Алла Зайцева, даже знахарки есть. Болезни заговаривают. Как ни странно, Оля однажды, когда ее совсем уж зуб замучил, обратилась к знахарке. За рубль, знаете, та ей боль сняла. Честное слово, и боль, и опухоль. К сожалению, рублевого заговора хватило только на 10 дней. «Евгений Леонидович, а стихи-то забыли?» «Может, вы, Володя, прочтете? Я сегодня что-то не в голосе, сиплю». «Ну как же я, ваши-то стихи? Прочтите хотя бы одно сами, ребятам вас интересно услышать». Старик огладил лысину ладонью и открыл тетрадь. Пошевелил губами и закрыл. «Все ждут смерти. В ожидании деют всякие деяния. Этот в лавочке торгует, этот, крадучись, ворует, этот водку пьет в пивной, этот любит мордобой. Словно маленькие дети голубей гоняют эти. Вот контора, цифры, счеты, масса всяческой работы. Смерть без дела скучно ждать, надо ж время коротать».